Анатолий Жуков. «Под колесами». Жизнедеятельность каждого организма есть неуравновешивание его со средой и спадающим на него со стороны потоком стимулирующих воздействий, а активное преодоление среды, определяемое моделью потребного будущего. Бернштейн, психофизиолог. Глава первая. Над операционным столом опустили мощную бестеневую электролампу, придвинули белый металлический столик. «Который час?» — спросил хирург. «Четверть одиннадцатого», — сказал ассистент. «Опять задержусь, значит. А жена сегодня пельмени готовила». Хирург посмотрел на Демина внимательным прищуренным глазом и кивнул ассистенту. «Привяжите ему ноги выше колен». «У вас все готово, Анна Сергеевна?» «Готово, доктор», — сказала сестра. «Добро». У него был густой бас и доброжелательный взгляд, и весь он был большой и спокойный. «Наверное, не так уж сложно, если он говорит о пельменях», — подумал Демин. «Наверное, все обойдется». Скосив глаза влево, он поглядел на рослого сидеющего хирурга в марлевой полумаске до глаз и на его руки в желтых резиновых перчатках. Рядом с ним стояли молодой строгий ассистент в пенсне и худенькая старушка, операционная сестра. У изголовья нагнулась девушка в белом, в руках у нее была резиновая хирургическая маска. «Наркоз», — сказал хирург. Демин ощутил холодное прикосновение маски и незнакомый запах. Глаза ему закрыли полотенцем. «Дышите глубже и считайте». Дышать было тесно, он открыл рот. «Один, два, три, четыре». Множество мельчайших капель сеялось липкой мошкарой и забивало носоглотку. Душный влажный воздух закупорил легкие. 10, 11, 12, 13. В глазах замелькали светящиеся точки, как при больших перегрузках. «Глубже дышите, глубже!» 15, 16, 17, 18. Демин почувствовал усталость и раздражение. «Считайте, считайте!» Это сестра говорит. «А чего считать? Я забыл дальше. Какое дальше число?» 19. Дышите глубже. 20, 21, 20. «Приготовились?» Это вроде хирург сказал. Что приготовились? Перед глазами темная пустота. Нет, не темная, черная, совсем черная. Ни одной звездочки вокруг, ни одной светлой точки. Только это не пустота, а плотная черная материя. 22, 37. Начинаем. Черная материя с треском разорвалась, полыхнула яркое пламя, ударила в глаза, ослепила. Демин опрокинулся вниз головой и полетел, кувыркаясь в горячую тесную бездну. «Ампутации не миновать», — сказал ассистент. «Подождем», — возразил хирург. «Много разможженных тканей, признаки гангрены. Будем дренировать». Ноги выдернул дьявол. «Выше колен привяжите, говорил же. Здоровенный, не удержишь». Они работали и говорили, но Демин уже ничего не слышал, хотя его тело билось и вздрагивало на столе, когда узкий сверкающий нож хирурга исследовал вздутую покрасневшую руку. Демин ругался самыми грязными словами, ударил ногой ассистента, который привязывал его, оцарапал молоденькую сестру, но потом стал слабеть и слабел с каждой минутой, пока, наконец, не затих совсем. Солнце угадывалось желтым расплывающимся пятном. Оно вращалось вокруг самолета в плотном тумане, вращалось непрерывно и быстро, потому что машина свалилась в штопор. Надо выводить, надо немедленно выводить, но руки онемели, и он не мог сделать ни одного движения. Высота стремительно падала. 1200, 1100, 1000 метров. Пора катапультироваться, но желтое пятно почему-то замедлило вращение. Ну да, оно останавливается. Вот оно совсем остановилось. Молочный туман смыл плоскости и стал редеть. Вот он совсем растаял, и над головой явственно проступила лампа. Да, лампа. Обыкновенная электрическая лампа. Он повернул голову в одну сторону, в другую. Рядом стояли люди в белых халатах и глядели на него. Они глядели и молчали. Демин тоже молчал и глядел на них. Потом повернул голову влево и увидел на столике длинную руку, забинтованную по локоть. Он потянул руку к себе, поднял и положил на грудь. Рука была горячей и тяжелой, потому что ее резали. Он вспомнил, что высокий мужчина в перчатках — хирург, он любит пельмени. — «Молодец, старший лейтенант», — сказал хирург. — «Не тошнит?» — «Нет», — сказал Демин, — «не тошнит. Поспать бы мне. Двое суток не спал». — «Пьющий?» «Не откажусь», — хирург улыбнулся. «Проводите его в палату, сестра, и введите морфий», — сказал он. Демину помогли подняться. Хирург, уже без перчаток и маски, поддерживал его, а молоденькая сестра дала обнять себя за шею и погладила здоровую руку. В пустом коридоре было сумрачно и прохладно, пол жесткий и скользкий. Ноги ослабели и то разъезжались в стороны, то оставались позади. В палате горел свет, Сергей и Ганечка ждали его. «Отремонтировали, старшой?» — спросил Сергей, когда Демин потный и бледный вытянулся на койке. «Ты догадливый, Серега», — сказал Ганечка хрипло. «Ты, Серега, проницательный». Возвратилась сестра со шприцем в руке, завернула рука в Демину и сделала укол. «Теперь отдыхайте, боли не будет. Спокойной ночи». И, уходя, щелкнула выключателем. В палате стало сумрачно. Свет уличного фонаря процеживался сквозь крону тополя и отбрасывал на пол красноватые блики. В форточку наносило запах цветущей липы, заплывал отдаленный шум еще не заснувшего города. — Спишь, старшой? — спросил Сергей. — Стараюсь, — сказал Демин. Хотел повернуть голову и почувствовал, что затылок наливается тяжестью. — Тебя где угораздило? — Случайно. В отпуск ехал к матери. И на попутном грузовике? — Да. Сергей приподнялся на локте. — И я случайно. В карьере переломила позвоночник. Обвал. Если бы не вскочил сгоряча, ноги остались бы живые. — И зачем я вскочил? — Теперь тебе труба, — прохрипел из своего угла Ганечка. — Не надо было вскакивать. Придавила, ну и лежи себе, не рыпайся. Гегемон. Рабочий класс. — Заткнись, — сказал Сергей. — Деклассированный элемент, пережиток. «Грешен, батюшка!» Из белого свертка торчала темная голова Сергея, подстриженная ежиком, блестели зеленые кошачьи глаза. Беспокойный, должно быть, парень. До операции Демин не говорил с ним. Он пробыл в палате всего полчаса и познакомился только с разбитным одноногим Ганечкой. Сергей спал, укрытый по пояс, и запомнилось только его белое сильное тело с лентой синеватых шрамов по позвоночнику до ноги, прямыми палками вытянутые под простыней. Ганечка сказал, что Сергей лежит 9-й месяц и вряд ли, когда встанет. У него парализована нижняя часть тела, ноги уже стали сохнуть. Он лежит голый, завернутый в пеленки, как новорожденный. Ему подают судно в постель, и он стыдится и называет себя животным. Но ему хуже, чем животному. Он все сознает и не может даже помочиться самостоятельно. Ему вставили трубочку и отвели ее к бутылке, подвешенной у кровати. Командир полка Рыжов тоже сильный и терпеливый. Он пролежал полгода в госпитале, выдержал 4 операции и все-таки вернулся в авиацию. И Демин выдержит. Только бы вернуться. И зачем он сел на попутную машину, когда можно было дождаться автобуса? 2 года терпел, а 2 часа не мог. Мать узнает, слезами изойдет от жалости. Если бы тот пьяный дурак не сунулся со своей лошадью прямо под машину, ничего бы не случилось. Хорошо еще тормоза сработали. Намертво, а то раздавили бы и лошадь. Впрочем, будь тормоза послабее, моторы в кузове не сдвинулись бы. И что это они перевозят моторы неукрепленными? А тот пьяный ошалел у телеги, руками машет, кричит. Таким не водку, таким воду мерой пить. В город надо было сразу. Сельский врач поглупел от старости. Заживет, сказал, вылечим, вылечил. 2 ночи не спал, ожидая его лечения. И затылок не поднять сейчас. От морфия, что ли? Надо считать слонов, а то не уснешь. 1 слон, 2 слона, 3 слона, 4, 5. Закроешь глаза, представляешь, и вот они идут, идут кругами, а ты считаешь. 6 слонов, 7 слонов, 8 слонов, 9. Можно десятками. 20 слонов, 30 слонов, 40 слонов, 50 километров нельзя. Перед мостом шофер, наверное, торопится домой. 60 слонов, 70, 80, 90 слонов, 100, 200 слонов, 300, 400.